она чувствовала удивительное успокоение. И ей вспомнилось при этом, как ее купали, когда она была еще ребенком. Она подумала, пока я лежу здесь, и вокруг меня вода, ничего не может произойти. Она закрыла глаза, и сквозь веки просочился струящийся бледно-зеленый и голубой свет. А на фоне его что-то серебрилось и сияло, словно далекая звезда. Ноги ее в воде казались невесомыми. Может быть, именно так и тонут. И она, словно бы идя на дно, не испытывала ни страха, ни боли и не пыталась противиться погружению. Ей казалось, что Бен здесь, подле нее, и лицо его слегка хмурится, но не сердито, а словно бы недоумевающе. Ей хотелось протянуть руку, коснуться его лица, но он отдалился куда-то и стал для нее недосягаем. Но это не встревожило ее. Она готова была лежать так в воде вечности, ждать его. «Рут!» — голос донесся откуда-то из другого мира. «Рут!» — и стук в дверь. Она открыла глаза, но не могла сообразить, кто это зовет ее. Никто не должен был прийти сюда. «Ты слышишь меня, Рут? С тобой ничего не случилось?» «Джо!» Вода в ванне совсем остыла. Поверхность ее подернулась тусклой мыльной пленкой. А кожа на пальцах Рут побелела и сморщилась. «У меня все в порядке. Я схожу, напою осла». Рут совсем забыла про него. Она вышла из ванны, полностью очнувшись, и почувствовала холод. Белизна стен, белизна фаянсовой раковины и ванны, блеск оконного стекла слепили ее, резали глаза. Ей захотелось защититься рукой от этого слишком яркого света. Она принялась вытираться, и полотенце было грубым и жестким, и царапало ей кожу. Она вернулась из своего сна, где ей было так тепло и спокойно, в эту унылую комнату. И все было слишком реальным, чтобы это вынести. «Может, мы сыграем с тобой, — сказал Джо, — в шашки или, если хочешь, в домино?» На дворе моросил дождь, мелкий, похожий на туман. И небо было сизо-серым, как крыло чайки. Рут подумала, что уже далеко за полдень, а может быть и того позже, кто его знает. Джо съел кусок холодного мяса, и она выпила молока, а потом еще чаю. Дом, казалось, полнился шипением, бульканьем, кипел чайник и привкусом и запахом темных прелых листьев. Когда она не пила чая, рот у нее становился сухим, как мел. «Что сказал Джо?» Она поглядела ему в лицо, стараясь припомнить. И не могла. Дождь шелковыми нитями струился по стеклам окон. «Джо, я не хочу, чтобы они снова приходили сюда. Я не хочу их видеть. Никого из них». «Понятно. Если они придут сюда...» Она крепко сжала кулаки, и ногти до боли впились в ладони. «Ладно, я скажу им. Но ты не уйдешь, Джо?» «Конечно, нет. Вчера вечером...» Она глубоко перевела дыхание, стараясь, чтобы слова улеглись в голове, прежде чем она вымолвит их вслух. «Ты был там, когда они пришли в Фослейн после того, как это случилось? Они сказали тебе?» «Я отворил дверь. Это был мистер Ренкин». Она пыталась увидеть это своими глазами. Мама лишилась чувств, и они дали ей коньяку и нюхательные соли. Ее пришлось уложить в постель. В его голосе звучала отчужденность, словно он рассказывал о ком-то чужом. «А ты? Что ты сделал?» Она с ужасом подумала, что никто не позаботился о нем, не попытался его утешить. «Я ушел из дома. Я шел, поднялся на гору и спустился по другую сторону». Я шел долго, совсем один.